Третье. В феврале лиловеют заросли краснотала, неизбежная в профиле снежной бабы дрожает морковь, ограниченный бровью взгляд на холодный предмет, на кусок металла, лютей самого металла, дабы не пришлось его с кровью отдирать от предмета, как знать, не так ли, озирал свой труд в день восьмой и после, бог, зимой вместо сбора ягод, затыкая щели кусками пакли, охотнее мечтают об общей пользе, и вещи становятся старше на год.